Глава 24. Она была моим миром. Любой ценой. Цена. Лемель весь извелся от беспокойства. Он никак не мог отыскать Аримана, и у Камилы оставалось все меньше времени. Неделя, так хорошо начавшаяся, всего через пару дней превратилась в настоящий кошмар. Два самых дорогих его друга были опасно больны, а третий страдал на службе у своего повелителя, который ничуть не заботился о его здоровье. События совершенно вышли из-под контроля, и все его грандиозные мечты пройти обучение у тысячи сынов рассеялись, как утренний туман. Он успел узнать много полезного, но какой толк от сил, если те, кого ты любишь, могут внезапно уйти навсегда? Он уже пролил много слез, когда потерял близкого человека, и больше не хотел переживать подобную утрату. Палата Камилы почти не отличалась от той, где лежала Калиста, хотя здесь не было того разнообразия приборов и устройств, подключенных к голове больной. Порезы и кровоподтеки были уже обработаны. Легкие очистили от двуокиси углерода, остаточных элементов горящих металлов и пепла. Рана на боку скрылась под повязкой, и лекари прописали Камиле сильные болеутоляющие средства и 3 дня постельного режима. Но вспоминая рассказ Аримана, Лемель опасался, что этих 3 дней у Камилы уже нет. Он упросил Калофиса отыскать Аримана, но в ответ получил следующее. Ариман занят с примархом, и его нельзя беспокоить. Несмотря на то, что Лемель уже потерял счет времени, он подозревал, что сейчас было раннее утро. Взглянув на хронометр медицинской службы, он понял, что после того, как Калофис принес Камилу к апотекариям, пролетело уже 10 часов. А Ариман все еще не приходил и даже никак не отвечал на призывы о помощи. Он вернулся в палату Камилы и застал у ее постели миловидную женщину с эбонитово-черной кожей. Одной рукой она держала ладонь Камилы, а другой промокала ей пот со лба. Судя по изящному телосложению, это была уроженка Проспера. «Чайя?» – спросил Лемель. Женщина кивнула и растерянно улыбнулась. «А ты, наверное, Лемель?» «Верно». Он обошел вокруг кровати и взял Чайю за руку. «Мы можем выйти на минуту и поговорить». Чайя оглянулась на Камилу. «Если это касается здоровья Камилы, наверное, она сама должна услышать все в первую очередь, не так ли?» «В обычных обстоятельствах я бы с тобой согласился», — сказал Лемель. «Но 2 моих лучших друзей попали в этот комплекс, и запас хороших манер у меня истощился, так что прошу меня извинить». «Все в порядке, Лемель», — заговорила Камила. «Ты же меня хорошо знаешь. Если есть какие-то новости, я хочу услышать их сразу, так что рассказывай, что ты хотел сообщить». Лемель нервно сглотнул. Поделиться своими опасениями с возлюбленной Камилы было уже достаточно сложно, а выложить все это ей самой в лицо казалось невыносимо трудным делом. «Психноины, о которых я тебе рассказывал, откладывают свои яйца довольно необычным способом». Камила улыбнулась, и ее лицо заметно расслабилось. «С этим все в порядке», — сказала она. «Ни одно из этих чудовищ меня не ужалило. Калофис об этом позаботился. Если уж на то пошло, это его надо проверить, не готовится ли он стать мамой». Лемель присел на край кровати и покачал головой. «Размножение происходит не так, Камила. Как я уже говорил, это очень необычный процесс». Он пересказал все, что говорил ему Ариман о размножении психноинов, стараясь при этом подчеркивать, что такая опасность вряд ли и грозит. Но по лицу Чайи он понял, что 2-й цели он не достиг. «Ты думаешь, что голова у меня болит по этой причине?» – спросила Камила. «Возможно», – вздохнул Лемель. «Я не знаю. Надеюсь, что нет». «Надеешься? Это все, что ты можешь сказать?» – рассердилась Камила. «Пусть мне сделают сканирование мозга или что-то подобное. Если у меня в голове эти проклятые яйца, я должна об этом знать». Лемель закивал. «Конечно, я пойду и выясню, что можно предпринять». «Нет», — вмешалась Чайя, — «я сама этим займусь. У меня есть друзья среди тысячи сынов. Будет лучше, если я их попрошу». «Да-да», — согласился Лемель, — «это звучит разумно». «Хорошо, а я подожду здесь». Чайя наклонилась и поцеловала Камилу. «Я вернусь, как только смогу», – пообещала она и скрылась за дверью. Оставшись наедине с Камилой, Лемель робко улыбнулся, сел на стул и сложил руки на коленях. «Плохой из меня лекарь, верно?» С твоим подходом к больному? Согласна, не самый лучший. Ладно, как твоя голова? Все еще болит. Ох, но полет на диск спидере с Колофисом был не самым плавным, и я действительно сильно ударилась головой о переборку. Тогда я уверен, в этом вся причина. Обманщик. Ладно, хватит, рассердился он. Что ты хочешь от меня услышать? Что яйца этих чудовищ уже в твоей голове, и скоро личинки начнут пожирать твой мозг? Прости, но этого я сказать не могу. Она окинула его долгим взглядом. «Да, твои манеры в общении с больными никуда не годятся», — сказала Камила после паузы. Ее вымоченная шутка пробила барьер его сдержанности. Лемель уронил голову на руки и расплакался. Слезы ручьями хлынули из глаз, и плечи затряслись от рыданий. Камила села в постели. «Эй, Лемель, прости, но это я здесь больная, а не ты», — негромко напомнила она. «Прости», — с трудом выдавил он. «Калиста, а теперь еще и ты, это слишком». «Я не могу потерять вас обоих, не могу». «И не потеряешь», — заверила его Камила. «Мы справимся. Если и есть какой-то способ починить мою голову, то мы оказались в самом подходящем для этого месте, верно?» Лемель вытер лицо рукавом и улыбнулся. «Ты права. А ты очень смелая. Тебе об этом известно?» «Я знаю, что оказалась в хороших руках, так что это не моя заслуга». «Ты смелее, чем думаешь, а это очень важно», — сказал Лемель. «Я это точно знаю, можешь не сомневаться». «Да, со мной искали, все будет в порядке. А тебе только надо ждать и наблюдать». Лемель горько вздохнул. «Это все, на что я способен». Камила протянула руку и сжала его пальцы, прикрыв глаза. «Нет, это все не так, верно? Ты сделал все, что мог, чтобы ее спасти». Лемель резко отдернул руку. «Не надо, прошу тебя». «Все хорошо», – прошептала Камила. «Расскажи мне о Малике». Он нерешительно подбирал слова, поскольку вот уже много лет ни с кем не говорил о Малике. Слишком тяжело было пережитое горе, чтобы слова могли легко слетать с языка. Но постепенно он все же смог рассказать Камиле о самой яркой и самой прекрасной женщине в мире. Ее звали Маликой, и встретились они на благотворительном вечере, когда правитель района Сангхи решил собрать деньги для покупки на Анатолийском полуострове мрамора, достойного каменоломен Проконисоса, чтобы пожертвовать его гильдии вольных каменщиков. Мастер гильдии пообещал подобрать достойное место для статуй, созданных из этих блоков, возможно, даже в инвестиарии императора. Кроме того, прошел слух, что заказ был передан самому Остину де Лафуру. Подобные предприятия требуют немалых средств, и самые зажиточные граждане были приглашены финансово поддержать эту затею. Лемель был богат благодаря деловой хватке и своему дару, позволявшему читать ауры и отличать ложь от правды, и недавно построил роскошное поместье. Он владел немалой собственностью по всей стране и пользовался популярностью, поскольку не скупился на благотворительность. Малика была дочерью правителя Сангхи. И в тот вечер под звездами, за бутылкой пальмового вина, они влюбились друг в друга. На следующий год состоялась свадьба, и средств на нее ушло больше, чем иные семьи во владениях Лемиэля тратили за целый год. Он никогда не был счастливее, чем в те 7 незабываемых лет, и даже сейчас его лицо сияло от прекрасных воспоминаний. Первыми признаками ухудшения здоровья Малики стали жестокие мигрени, неожиданные обмороки и кратковременные провалы в памяти. Лекари предлагали болеутоляющие средства и отдых, но симптомы не исчезали. Наконец был получен диагноз лучших врачей, практикующих в Норд-Африке. И тогда выяснилось, что у Малики развивается прогрессирующая астроцитома, злокачественная опухоль мозга, которая очень трудно поддается лечению. Хирургическая операция тоже не могла помочь, поскольку клетки опухоли распространились по всему мозгу. В попытке ограничить развитие недуга были назначены сеансы лучевой терапии и предприняты хирургическое вмешательство и интенсивная химиотерапия. Но Лемиэлю сказали, что неоднородный состав опухоли затрудняет лечение. Пока подавляется один тип клеток, другие продолжают разрушать мозг Малики. Лемель видел, как его жена тает на глазах и ничего не мог сделать. Беспомощность стала его проклятием, и тогда он обратился к эзотерическим методам, пытаясь ее спасти, хотя и безуспешно. Но Лемель не отступал и ради любимой жены был готов на все. Любой шанс лучше, чем бездействие. Люмель привлек знатоков гомеопатии и натуропатии для проведения поддерживающих курсов лечения плоти, тогда как знатоки аюрведы изо всех сил старались поддержать ее дух. Были использованы гимнастика цигун, акупунктура, контролируемое дыхание, гипноз и ортомолекулярная терапия, но ничего не помогало. Люмель не сдавался, его исследования перевели к самым тайным отраслям знаний, и ему пришлось читать тексты и общаться с силами, неподвластными человеческому пониманию. В это время он узнал о своих способностях, а также о тех, кто был способен излечить любые болезни, поднять мертвых и призвать неземные и противоестественные силы. Его ничто не испугало, ради спасения жены Люмель не остановился бы ни перед чем. Она умоляла его прекратить попытки спасти ее, но он не слушал. Малика примирилась с близостью смерти, но Люмель не мог. Он плакал, рассказывая Камиле, как Малика с крыши веранды провожала его в экспедицию в Гималайю, где он надеялся разыскать тайных мудрецов, овладевших всеми секретами тела и духа. Если кто-то и мог помочь, то только они. Он собрал все свои богатства и в сопровождении нескольких спутников поднялся высоко в горы, где всех их чуть не убил гуляющий между вершинами ледяной ветер. Но путешествие оказалось напрасным. Строители имперского дворца давно прогнали мудрецов, даже если они когда-то и жили в этих горах. К тому времени, когда он вернулся, Малика уже умерла.